Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Мы во внутреннем дворике отеля «Метрополь». Того самого отеля «Метрополь», в котором я работаю барменом. Райское место, скажу я вам. Море, скалистые берега, солнце, пальмы, легкая плетеная мебель, эстрада. На ней иногда дают представления. Как я уже сказал, я бармен. Зовут меня Антонио. Не правда ли, красивое имя? И кому же, как не мне, знать все, что здесь происходит. Поэтому я взял на себя труд познакомить вас с постояльцами нашего отеля. Сейчас я вам их представлю. Вот там, вон за тем столиком, сидят три дамы. Сеньора Лакашо, сеньора Дзампа и сеньора Марина. Это ничем не примечательные дамы, каких можно встретить на каждом морском курорте. Лично меня они интересуют мало. Зато дочка одной из них, сеньора Дзампы, Анна Мария. О, Анна Мария, она очаровательна. О, впрочем, я отвлекся. Да, так вот, за другим столиком, вот там, Артуро Реккия. Он обычно представляется как адвокат Талдей. И его дочь Амелия, нежное, субтильное создание. В стороне сидит Джервазио Пенна. Но если вы его спросите, как его зовут, он ответит «Далуизи». У него на это есть свои причины. Сейчас он курит трубку и внимательно слушает, о чем болтают дамы. Ну что ж, пожалуй, это все, что вам нужно пока знать. Сеньоре, сеньори, моменту, прего. Эдуардо де Филиппо, «La grande magia». Una comedia. La traduzione in russo è di Sergei Michalkov. Эдуардо де Филиппо, «Великая магия». Комедия. Русский текст Сергея Михалкова. Да, песни звучат на итальянском языке, а? Для аромата. Сеньора Лакашо, прошу. Закончила. Тебе везет. Браво. Браво, сеньора. А я больше не играю. Подумаешь, ну сколько ты проиграла? Всего каких-нибудь сотню лир. Да нет, я шучу. Не будь у нас этого маленького развлечения, мы бы сдохли со скуки. Почему? А я вот уже почти месяц как здесь и ни разу не была. Ни в кино, ни в театр. А зачем? Достаточно посидеть в этом саду с обеда до ужина, и вы получите больше удовольствия, чем от любого спектакля. Конечно. Ведь не было ни одного сезона, чтобы какая-нибудь парочка не заставила себе говорить. В этом году супруги Диспайлта. Вчера на пляже было настоящее представление. Расскажите, сеньор Лакашо. Видите ли, муж Каладжеро. Я не понимаю, как можно носить такое имя? Каладжеро. Появился на пляже именно в тот момент, когда его супруга позировала перед фотоаппаратом Дальбино. Каладжеро остолбенел. Стал краснее арбуза, который держал в руках, и сунул сигарету горячим концом. Нахал Дальбино удрал, оставив мужа и жену вдвоем. Вы представляете, что тут разыгралось? Что? Супруги отвернулись друг от друга и целое утро играли в молчалку. Она красивая женщина, и если муж ее ревнует, у него есть для этого все основания. Нет, было бы лучше, если бы он этого не скрывал. А он все держит в себе, чтобы не дать повода для насмешек. По-моему, так еще хуже. Ревность и злоба в нем постепенно накапливаются, и он становится просто невыносимым. Он запирает бедняжку на ключ, когда выходит из номера. Не разрешает ей даже выйти на балкон подышать свежим воздухом. Он скорее повесится, чем признается в своей ревности. Как ведет себя Дальбино? Дальбино? Дальбино злится. Из-за идиотской ревности Каладжеро ему не удается побыть наедине с любимой женщиной и 5 минут. Именно поэтому он ее и сфотографировал. Вчера вечером он мне сказал: я увеличу ее снимок, и тогда мужу вряд ли удастся помешать мне быть с ней наедине. Тише, тише, тише, тише. Вот они идут. Посмотрите на них. Она приговорена к смертной казни, а он собирается на ее похороны. Я не понимаю, как супруги, дошедшие в своих отношениях до такого состояния, не разводятся. Ну, тогда в Италии не осталось бы ни одной супружеской пары. Присаживайтесь, присаживайтесь. Присаживайтесь и вы. Какого дьявола вы строите из себя снова? Я не снов, но некоторые особы мне не симпатичны. Ну вот, не успели появиться, как уже сказали, грубость. Ничего подобного, это не грубость, а истинная правда. Вторая грубость. Ну ничего, мы вас извиняем. Вы, кажется, сегодня не в духе. Да. Кто вам это сказал? Просто терпеть не могу безапелляционного тона. Наоборот, у меня превосходное настроение. Превосходное. И запомните раз и навсегда. Я счастлив, потому что никогда не строю себе никаких иллюзий. Для меня хлеб — это хлеб, вино — это вино, а морская вода — это морская вода, горькая и соленая. А что вы этим хотите сказать? А то, что я знаю цену вещам и готов на все. Для меня не существует неожиданности, потому что я даже самому себе не верю ни на грош. И женщинам? Им-то тем более. Надеюсь, никто не обиделся. Боже, ты даже не замечаешь, как ты смешон. Извините, сеньоры, мой муж пошутил, это его обычная манера разговаривать. В этом можете не сомневаться. Я никогда серьезно не воспринимал женское общество. А мы и не думали на вас обижаться. Мы прекрасно знаем, что вы все воспринимаете. О, Марьяну дали пиво! Вы с ума сошли! Моя жена отлично знает, что я ее никогда никому не ревновал. Тем более к нему, к этому. Как... это ниже моего достоинства. Ну, постойте, куда же вы? Я сказала Марьяну дали вино, потому что увидела его. Он идет к нам. Ага. Простите, я не понял. А вот и я. Марьяна. Сеньора Марта, как видите, я пунктуален. А вот фотографии. Они получились превосходные. Прошу вас, сеньора Марина. Сеньора Лакаша. Сеньора Марта. Сеньора Дзампо, вы тоже попали в кадр. Ой, это та маленькая компания, с которой мы недавно снимались. Мы компания с собакой. Да, а почему, Марьяна? А тогда почему не няня? Как, сеньора Марина? Нет, не может быть, вы невнимательны. А вот... Ой, я себя не узнала. Я вижу, вы не теряли времени зря. Слово данное сеньоре закон. Сеньора Марта, вы получились так превосходно, что я заказал 6 копий. Марта, прочти записку. А действительно хорошо получилось. А это вы, сеньор Деснелто, с половинкой арбуза в руках. Вот арбуз, да. Я даже не заметил, как вы попали в объектив. Здесь мы похожи на торговца. А 6 фотографий моей жены. Прошу. Но здесь только 5. О, очевидно, мне отпечатали на одну меньше. Как это я не заметил? А у вас остался негатив. Негатив? Ну, вот да, конечно. Минуточку. Вот, негатив. Благодарю вас. О, отличный негатив. Отличный негатив. Ай-яй-яй, сгорел. Сгорел, какая жалость. Негатив сгорел, а 5 копий останутся у меня. А у меня осталась только радость. Радость от того, что я сделал вам, сеньор Марта, приятно. Разрешите? Да. Разрешите? Да. Сегодня здесь, в саду, представление. А кто вас заставляет присутствовать на нем? Можете встать и уйти. Почему? Вы же говорите, что мы здесь устраиваем представление. Сеньор Каланджаро, неужели вы думаете, что все те, кто просыпается утром, интересуются только вами? Я сказала представление в саду, имея в виду фокусника, который будет выступать вечером. Конечно. Вы что, не видите все эти приготовления? Простите, я не понял. А лично меня фокусы очень интересуют. Это устаревший жанр. Ну, разумеется, ты все знаешь. Прости, моя дорогая, но сама жизнь подсказывает в последнее время нам столько чудес и фокусов. Кого сегодня может удивить какой-то жалкий иллюзион? Жалкий иллюзион? Давай откройте рот от изумления. Но на этот раз смеяться буду я. Простите, почему вы сказали, на этот раз смеяться буду я? Потому что хорошо знаю этого фокусника. Он дает необыкновенные представления. И только в самых больших отелях. Вот молодец. Не то слово. Это волшебник, искусство которого выше моего понимания. Я его знаю. Я был на выступлении в Париже. Париж! Это случилось в прошлом году. И я никогда не забуду этот вечер, потому что он произвел на меня необычайное впечатление. Ну, я бы преувеличивать, девочка. Все фокусники, шарлатаны и обманщики. На этом вы меня не переубедите. О, браво, браво, сеньора. Сеньора, я был такого же мнения. Разрешите? Доктор Талдей, адвокат. Очень приятно. Моя дочь. Амелия. Приятно. Вы знаете, сеньор, я же тоже думала, что он шарлатан. Но мне пришлось убедиться в обратном. И еще как. Лично я пережил из-за него трагический момент. Моя дочь упала в обморок. Да, мама, почему? Это страшно. А что он делает? Простите, я вас перебью. Дамы и господа, нет человека, который бы пережил более страшные 15 минут, чем я. А все из-за профессора, доктора оккультных наук Отто Мармулья. Итак, трюки, с которых он начал свое выступление, не представляли ничего особенного. Вещи исчезали, появлялись, их заменяли другими обычные трюки. Но затем он начал серию опытов по внушению и передаче мыслей. Это гвоздь его программы. О, Мадонна! Он пригласил на сцену кого-нибудь из публики, я, дурак, пошел. Тогда он уставился мне прямо в глаза и произнес: «Вас преследуют. Вы приговорены к смертной казни. Бегите, пока не поздно. В кармане у вас паспорт. Садитесь в поезд и счастливого пути. Пути! Пути!» И с этим паспортом я объехал полсвета. Путешествовал по Франции, Англии, России, Японии. Нигде не останавливался, боялся, что меня схватят. Менял поезда, проходы, самолеты, вкусил все. Лазил по горам, замерзал среди льдов и снегов, пересекал пустыни и леса. И все с одним и тем же паспортом. У меня не было. Как не было? Нет. Был. И в то же время не был. Я действовал так, как он мне внушил. В общем, в конце своего путешествия я опять очутился среди публики, рядом с фокусником. Все мои путешествия оказались фантастической иллюзией. Я все время находился на сцене. Я не подвергаю сомнению ваше утверждение, сеньор... Далуизи. Очень приятно. Сеньор Далуизи, но все это мне представляется достаточно преувеличенным. Вы сможете убедиться во всем сегодня вечером, сеньор. И вы упали в обморок, Амелия? Да, я упала в обморок, потому что он превратил моего папочку в оленя. В оленя? Да, сеньор, он превратил меня в прекрасного оленя с огромными рогами, которые, видит Бог, я не заслужил. Простите, сеньор, разве это возможно? Сеньор, какой мне смысл вас обманывать? Публика была поражена. Говорят, что я... Хорошо, я прыгал по сцене с невероятной легкостью. А когда вы упали в обморок, Амелия? Да когда увидела рога на папочке. Да. Вы знаете, сеньора, произошло странное несоответствие, которое только усилило впечатление от опыта. Меня видели прыгающим по сцене, а я чувствовал, что я спокойно сижу в своем кресле. Кто-то закричал: рога! Смотрите, у него рога! Я проводил рукой по лбу и ничего не чувствую. Всеобщее внушение, вы хотите сказать? Может быть. Ну, а вы? Вы могли бы остаться равнодушным в подобном случае, сеньор Диспелта? О, да что он за человек? Он уже не молод. Ему лет 60. Почему? Молод? Конечно, молод. У него симпатичное усталое лицо. Разговаривает поразительно. Выражает свои мысли скорее жестами. Глаза. Необыкновенные глаза. Когда на вас смотрит, у вас такое чувство, будто они преследуют вас, и вы не устоите перед его взглядом. Вы можете даже упасть. Ой, тогда мне лучше не ходить на спектакль. Но не будем преувеличивать. За свою жизнь я выдерживала и не такие взгляды. Сюда! Сюда! Помогите, пожалуйста! Простите, пожалуйста! Так, хорошо. И профессор распорядился принести остальные вещи тоже сюда. Тоже сюда! И побыстрее, профессор уже здесь. Кто здесь? Какой профессор? Мама, я его видела! Профессор оккультных наук! Отто Марвулья! Вот его вещи! Но это еще не все. Он привез с собой целую автомашину. Правильно. Это поставь здесь. А это с этой стороны вот здесь. Вот так, хорошо. Так, и подождите у входа. Через полчаса прибудет саркофаг. Ой-ля-ля, саркофаг. Саркофаг. Все это обман. Это типичный обман. Обман? Берегитесь, сеньор. Я вам советую быть начеку. Необходимо... осторожность. О, Мадонна! А он уже прибыл. Только что он разговаривает с директором. С директором. А, вот и он. Вот он. Да. Да, профессор Марвулья. Он идет не спеша. Ах, как жаль, что вы не видите его лица. Это лицо утомленного гения. Отрешенный взгляд, на высоком челе следы мучительных раздумий. Но, между нами говоря, мне кажется, он успевает проследить за впечатлением, которое производит на публику. Ты никак не ожидал, что он такой интересный. Просто очаровательный мужчина. Здесь? Да, профессор. Места здесь достаточно. Красиво. О, это прекрасное место, профессор. Вы посмотрите на море. Какие краски. А какое величие, профессор. По-твоему, море величало? Да. Несчастный. Ой, я не то сказал. Когда-то я думал так же и спокойно прыгнул в открытое море, но не смог проплыть и метра, потому что все человечество туда уже прыгнуло до меня. Тысячи рук ожесточенно отталкивали меня, и я оказался на мели, на том самом месте, откуда прыгнул. Дорогой брат. Да, профессор. Здесь только капля воды. Только капля. Капля воды среди мрака. Необъятный мрак. Мрак. Мрак и туман. При ярком солнце я вижу мрак, господа. Солнце садится против своего желания, как осужденный. Оно не может, даже не пытается рассеять мрак. Мрак мы можем уничтожить только внутренним зрением. О, если б все обладали этим внутренним зрением, невидимым третьим глазом, глазом нашего мышления. Я обладаю им. Я давно уже воспринимаю мир этим третьим глазом. Два обычных глаза, которые мне помогали видеть мир не таким, каков он есть, я потерял навсегда. Они окончательно исчезли, когда мне исполнилось 50 лет. Он слепой. хочешь. Нет, я не слепой, сеньор. Это вы слеп. Потому что вы частица той огромной массы слепых, которые лишены счастья обладать внутренним зрением. Впрочем, оно дается судьбой. Беда, если б все овладели. Мое внутреннее зрение не представляет большой опасности. Я пользуюсь им для небольших иллюзионных трюков. Другие же, овладев внутренним зрением, используют его для трюков совсем другого рода, в ущерб всему и всем. А мое внутреннее зрение просто увеличивает эффект иллюзионного трюка. Профессор! Ха! Сеньор Далуиз! Профессор! Не правда ли мои трюки безобидны? О, да! Я заставил вас путешествовать, но не долго. Их верховный служаем. Сам надо увах. I am glad to see you. Окей. Я. Окей. Доктор. Адвокат Талдей. Париж. Казино до Пари. А что бы вы сказали, если я снова заставил вас скакать оленем? Профессор, шутки в сторону. Профессор. А, девочка, дочка. А что бы сказал сеньор Диспелта? И себя превратила во время спектакля в болтливейшего попугая. Вы меня знаете? Я всех знаю. Что? Как? Всех. Боже мой. Да. Синьора Локаша. О, я здесь. Синьора и синьорина Зампа. Да. Я знаю всех, потому что обладаю внутренним зрением, господа. Спектакль будет очень интересным, господа. Внутренний дедуктивный анализ показал мне это. Обратная мнемоника утвердила. Я надеюсь, что все вы окажете мне честь своим присутствием, господа. Да, профессор! Я никогда не видела такого иллюзиониста! Профессор, мы обязательно придем! Я еще не решила. До свидания, профессор. Желаю вам успех, профессор. Марта. Надеюсь, мы с вами еще увидимся, профессор. Марта. Оставь мне покой. Марта. Все расходятся. Остаются только адвокат Талдей, которого на самом деле, как вы помните, зовут Артуро, его дочь Амелия, сеньор Далаизи, он же Джервазио, и великий маг Отто Марвулья. Все четверо облегченно вздыхают. Кажется, первая часть задуманного ими спектакля прошла удачно. По секрету могу вам сказать, что все они родственники. Причем роднят их не только семейные узы, но и ремесло, которым они зарабатывают на хлеб. Послушай, Отто, твоя женушка Зара не пришла с тобой? Не пришла. Что, опять поссорились? Ты же она невыносимая женщина. Когда я просыпаюсь утром, я глаза сразу никогда не открываю. Боюсь. Стоит ей увидеть, что я проснулся, начинается мое мучение. Надо жить мирно. Жизнь и так грустна. Зачем делать ее еще грустнее? Ну, как там у вас? Будь спокоен. Вот список всех, кто живет в гостинице. Я никого не пропустил. Амелия? Mm-hmm. Передай. Дядя. Фотография Марты Диспелта. А, так это та сеньора, которая была здесь с мужем. Она? О, Марта, Марта, о, где ты, где ты? Ладно, Марта у меня в кармане. А где Марьяна Дальбино? А я только что его видел. А, вон его катер. Название-то какое роскошное. Аполлон. А, Аполлон неаполитанский. Хорошо. Все остальное уже его дело. Все, что требовалось от нас, мы сделали. Вот так как насчет... А? Профессор. Марта, Марта. О, где ты, где? Я надеюсь, что все будет хорошо. О, Мадонна. Как ты себя чувствуешь, детка? Хорошо, папа. Хорошо? Ты меня не обманываешь? Нет. Свежее яичко съешь. Я не хочу. Ну почему? Пап. Почему? Я его купил прямо в курятнике. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Я заплатил 500 лир. Папочка, я его не съем, даже если ты заплатил миллион. И вообще, не показывай мне больше этих яиц. Меня от них тошнит. Свидетель Бог, на какие жертвы я иду ради тебя. Послушай, врачи сказали, что ты должна усиленно питаться, иначе... Папочка, ну какой ты упрямый. От питания ничего не зависит. Ну а потом, если то, что сказали врачи, правда, тем лучше, когда наступит час. Простимся, папулька. Что ты говоришь? Что ты говоришь? И она хочет, чтобы я был веселым. Послушай, тебе надо усиленно питаться. Пап, ну иначе... какой ты упрямый, повторяю, от питания ничего не зависит. Ну хорошо, хорошо. Во всяком случае, доставь удовольствие своему отцу. Съешь яйцо. Ну ладно. Только не сейчас. Амелия. А? Руки, руки, ручки. Ну. Мимо. Так. Артур. Артур. Да. Слушай, Артур. Давай еще раз обойдем гостиницу. Надо побольше взбудоражить публику, а? Хорошо. Было бы лучше, если бы нас не видели вместе. Ты там? Я здесь. Ладно. Я ухожу вот так. А музыку... Abolished in Ataturk's Turkey. А музыку оставляю тебе для работы. Хорошо. Давай удачи. Профессор! Глюкнулись, гудла. Окей. Отто, я ухожу. До свидания, дядя. Папа! Ну? Амелия, шаловливо повиснув на шее отца, позволяет ему унести себя. И в ту же минуту рядом с профессором появляется Марьяно Дальбино, фотограф, с которым мы уже знакомы. Профессор, профессор, я надеюсь на вас. Мы договорились. А как? А? Фотографию я передал тому вашему другу с трубкой. Она у меня? О, Марта, Марта, Марта. Не-не-не, к делу, что? К делу, пишите. Так, 500 тысяч лир. Точно. Отто Марвулья. Быстрее. Марьяно Дальбино. Так, это вам. Здесь 500 тысяч лир. Профессор, я надеюсь на вас. Да, да. Но 15 минут. Да, сверим часы. Сколько на ваших? 7 часов. А, мои спешат. Профессор, я надеюсь на вас. 500 тысяч это деньги, да? Но 15 минут. Полмиллиона лир это деньги. Их надо отработать. Но 15 минут. 15 минут. 15 минут. 15 минут. Боже. Вы уже здесь. Слушай, ты. Если ты еще раз меня бросишь на улице с тюками в руках, я тебя так съезжу по роже, что ты перезабудешь все свои фокусы, фокусы. Боже, опять пьяный. О, да я? Что же это такое? Мне да не в одном глазу. Сейчас надо, что ты с ума сошел? Что ты врешь? Я хочу знать, когда мы кончим эту собачью жизнь. Гибает по больницам. Гостиницам, казармам, ярмаркам. Когда ты заключишь публичный контракт с каким-нибудь театром? Я тебе уже говорил, что фокусники в театрах больше не выступают. Нет, выступают. Я бы мог заключить какой-нибудь приличный контракт, будь моей партнершей приличной женщиной. Это я-то неприличная. Но волею судеб мы одно целое, поэтому ты должна довольствоваться казармами, больницами и гостиницами. Тебе ясно? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Ха, что ты понимаешь? Многие считают, что я еще очень хороша и привлекательна. Я одета и намазана. Я могу дать 100 очков вперед всем твоим деткам. Я же тебя вижу своим внутренним зрением, третьим глазом. А я сейчас тебе выколю первых два. Тихо. Ну как я тебе сейчас вылезу? Да по башке. Больно. Как ты не понимаешь, что мы в беде? Если мы не заплатим за квартиру, нас же вышвырнут на улицу. И так уже отключили электричество. Очень хорошо, будет темно. Через два дня останемся без воды. Ну ладно. Нечего будет жрать утром. Умрем! Голодной смертью. Во всем виноват ты, старый. Непрактичный человек. И вообще, дурак. Ой, свалился ты на мою бедную голову. Да, и так прошла вся наша жизнь. Да, я тебя не бросила. Только потому, что слишком хорошо знаю тебя. Ты думаешь, я забыла, как ты обнимался с этими певичками? Варьете? Давай не будем затрагивать эту тему, Дзарина. Ты поступала будем. Точно так же. Никогда? Да. Однажды я застал тебя с гимнастом. А, Сандра, грудь как у Геркулеса. Мощная мускулатура. Я была счастлива с тобой, мой мальчик. А потом с этим плохцом? Деметрио, он был такой молоденький. Однажды я застал тебя со святым. А, святой Лука. Он был так любвеобилен. Трогай. И не то, что я догадывался об этом благодаря своей интуиции. Я констатировал эти прискорбные факты в более грубом, прямом проявлении. Так что мне оставалось только два выхода. Либо пулю в лоб, либо наплевать. Я всегда плевал. Нет. Ты ревновал. Ты ревновал, как Отелло. Ты сейчас не остыл. Да, я сейчас ого-го. Да. Запомни, Отто, моему терпению может прийти конец. Я убегу с первым попавшимся. Это ты не сделаешь. Сделаю. Нет, не сделаешь. Сделай, Отто, ты меня не знаешь. Нет, сделаю. Не сделай. Зарина, дорогая, я тебя так люблю. Ну, поцелуй меня. После спектакля. Нет, сейчас же поцелуй. Что ты принесла на ужин? Яичницу со вчерашними макаронами. Ну давай возьмем еще бутылочку венца. Выпьем и пойдем. Потом. Ну пойдем. Потом. Ну пойдем. Потом. Пойдем. Потом. Ну пойдем. Они удалились. Тем временем наступил вечер. Сколько сегодня гостей в отеле «Метрополь», а публика идет и идет. Лучшие места, как вы понимаете, заняли те, кто утром имел счастье познакомиться с профессором. Сеньора Лакаша, сеньора Дзампа, сеньор и сеньора Диспелта. А, Марта Диспелта красива как никогда, но чуть озабочена. Наверное, весь день думала о вечернем представлении. У нее есть на это особые основания. И, конечно же, здесь друзья и помощники профессора. Адвокат Талдей с дочерью и сеньор Далуизи. И вот долгожданная минута наступила –